Глава 19. Ярица, дай поспать. Надо сказать, что посещение практически каждого города обогащало нас интеллектуально благодаря стараниям нашего прекрасного Максима Ярицы. Гастрольные туры уральских пельменей, как правило, проходили по одному и тому же сценарию: 6-7 городов, высокий темп, постоянные переезды и перелеты. Перед каждым концертом у нас часто была пара свободных часов, и Макс всегда имел собственный взгляд на то, как их проводить. «Конечно, надо все исследовать. Когда мы еще появимся в этом городе?» — неизменно повторял он. И если в первых 3-4 городах у нас еще были силы, и мы дружной компанией покоряли новые пространства, то перед заключительным концертом, когда вся команда загружалась в отель, лично я старалась пару часов перед репетицией поспать. Говорите, 2 часа — это мало? Это 120 минут, бесконечно длинных минут. Путь ко сну лежал через испытания. Одно из них я называю «расправь пододеяльник». До сих пор удивляюсь, откуда в российских отелях эта вот армейская привычка заправлять пододеяльник под матрас, да так, что его приходится оттуда вытягивать 2 руками. Вместо того, чтобы с разбега, скидывая в полете вещи, занырнуть в лоно роскошной двуспальной кровати, ты устраиваешь себе сеанс 3-минутной физкультуры. Так традиции отечественных ательеров съедали у меня минуты драгоценного сна. Сколько их накопилось за 10 лет? Да, пододеяльники забрали у меня, может быть, месяц жизни. После 2-3 часов сна мы дружно шли на обед, репетицию. Потом концерт, успех которого мы после финальной песни весело и задорно отмечали за кулисами в кабаке, ресторане, баре, аэропорту и самолете. Долго, в общем, отмечали. Потом все повторялось снова, не исключая пододеяльника. Обычно перед 5-м или 6-м концертом подряд повторялась такая ситуация. Один в один. Я только положила голову на мягкую подушку, и вдруг стук в дверь. Тук-тук-тук. «Да кого же это принесло? Только я легла!» — бурчала я себе под нос, не открывая глаза и утопая в белоснежном одеяле с ароматом лаванды. «Тук-тук-тук!» — звучало уже настойчивее. «Но я же повесила табличку, не беспокоить!» — глухо прорычала я, глубже вжавшись головой в подушку. «Бам-бам-бам!» — задрожала дверь. «Юля, подъем! Собираемся, идем на экскурсию!» «О нет, Ярица! Наш главный в уральских пельменях будильник на гастролях. Макс, как я тебя люблю, но в тот момент просто ненавидела!» «Юля, хватит спать! Ярославль! Интереснейшее место! Почти колыбель цивилизации! А какая архитектура!» — громыхал он на весь коридор, продолжая стучать во все соседние двери, поднимая на уши коллег по команде. Зная настойчивость Макса, я предпочитала не сопротивляться. Сперва сползала левая нога, потом плашмя приземлялась на пол правая пятка, из-под одеяла печально выползали руки, глаза выражали вселенскую скорбь. Я не вставала с кровати, нет. Я беспомощно с нее стекала, как вода, падающая с крыши, вопреки своему желанию, и только лишь под действием гравитации. Бессердечная штука физика. Надевая вещи из своего casual походного гардероба, мне одновременно хотелось поблагодарить Макса за то, что просвещает, дает мне что-то полезное, заботится о моем интеллектуальном развитии. С другой, как же велико было желание зарядить ему тапком по лбу. «Тук-тук-тук! Юлька, минутная готовность!» «Да иду я, иду!» — бурчала я и открывала входную дверь. Передо мной стоял невозмутимый Ярица и слегка уставшие Рожков и Сокол. И мы отправлялись в путь. Но за старания Макса я прощала ему все. Однажды в марте он вытащил нас на экскурсию по городу, где, мягко говоря, не очень хорошо убирали снег. Я вышла в кроссовках, таких чистых, модных, на тоненький носок. Идем, идем, идем. Снег, реагенты обильно залетают мне в кроссовки. Ноги уже сырые, хочется просто исчезнуть и оказаться снова в теплом гостиничном номере. Более того, Ярица в тот раз оказался тем еще Сусаниным. Вел нас по карте, но в 10-й раз приходил не туда. «Да как так-то?» — но уже со смехом спрашивала я, окончательно смирившись с тем, что простыну из-за промокших ног. Я верила, что Максим просто так нас никуда не потащит и обязательно покажет очередной самый уникальный домик воеводы, который мы увидим в первый и, конечно же, в последний раз. Вот что значит репутация у человека. Все прощается ему. Максим с каким-то несокрушимым энтузиазмом водил нас по городам, рассказывая байки, истории, показывая главные достопримечательности. Наверное, именно благодаря ему я начала с большим интересом относиться к истории. И до сих пор, оказываясь в незнакомом новом месте, мне нравится самой собой мысленно играть в игру. Интересно, а что было на этом месте 100 лет назад? А 300? Какие ходили в то время по этим улицам люди? О чем они мечтали? Во что были одеты? О, вот, на первом этаже дома XIX века за тюлевыми занавесками стоит в горшке герань. А что на ее месте могло бы стоять, ну, например, в 1905 году?